«Что бы вы хотели посмотреть?» «Сейчас мы хотели бы поспать», — сказал Светов, и земляне поняли его. «Нужно остаться один». Дальняне ввели их в круглую комнату, где стояли спальные устройства, все разные в соответствии с невысказанными желаниями и привычками землян. Затем хозяева попрощались и ушли. Несколько минут молчания, только взгляды. «Подумаем о чем-нибудь веселом», — сказал Светов, и все поняли. «Не выдавать своих мыслей дальнянам». «Но как же тогда обсудить положение?» «Эзопов язык», — предложил Светов, и они подумали. «Этого шифра дальнянам не понять. Ведь люди не будут при каждом изречении или имени героя вспоминать обо всем, что скрыто за этим. Они уподобятся близким родственникам или закадычным друзьям, и несколько слов, которые покажутся другим ничего не значащими, для них будут говорить об очень многом благодаря воспоминаниям. А впрочем, разве все четверо не стали близкими родственниками здесь, на чужой планете? И разве вся история Земли не превратилась сейчас для них в почти семейную историю? «Бойтесь донайцев, дары приносящих», — начал разговор Роберт. Его глаза были тусклы и холодны, в них не отражались воспоминания. Все посмотрели на Кима. Что скажет он? Ким проговорил, растягивая слова в свойственной ему манере, делая каждое из них резиновым. «Пусть совет мудрых решает без Кателины. Кателина будет думать». Его невозмутимый вид никого не обманул. Ким любил притворяться простаком, за которого могут думать другие. Свои собственные решения он оставлял до критического момента. «Выждать и найти Ахиллесову пяту», — предложил Роберт, осуждающе взглянув на Кима. «А тогда штурм, Ундранг. Когда муха видит орла, то думает: ах, какая большая муха! Может ли она найти у орла Ахиллесову пяту? И обязательно ли орел станет охотиться за мухой? Ведь, как говорили древние римляне, орел не ловит мух. Нет ли у него других намерений? Вот что нужно выяснить», — наконец-то высказался Ким. «Помните Полифема?» — спросил Светов и умолк, морщил лоб. Тяжелая сонливость как-то сразу навалилась на него, на всех четверых. Они пробовали сопротивляться. Постели манили, сладкий туман окутывал. Тихая музыка вливалась через уши, кружа голову. «Сказка о сонной принцессе», — проговорил Светов, — «совсем не то, что хотел». Его уже никто не слышал, земляне спали. И Светов не выдержал. Комната кружилась перед его глазами. Первым проснулся Роберт. По привычке старого бойца полежал несколько минут с закрытыми глазами, прислушиваясь. Доносилась тихая музыка. Но только он раскрыл глаза, как увидел, у самой стены неизвестно откуда появился А. Подошел к Светову, даже не подошел, а подплыл, чуть касаясь пола ногами, наклонился над космонавтом. Все ближе и ближе. Роберт тяжело дышал, притворяясь спящим, думал, что сейчас будет, не раскроется ли тайна. Дальнянин все еще наклонялся и вдруг исчез, вошел в Светова. Роберт с трудом встал на дрожащие ноги, даже ему было страшно. Противно собственное бессилие. Попробовал сделать шаг и снова опустился на постель. Увидел, как от Светова отделился пульсирующий огненный шарик, подлетел к стене и вошел в нее. «Светов!» — крикнул Роберт. Сделал отчаянный рывок. Удалось встать с постели. Ноги стали чужими, несли не в ту сторону. Он подошел к Светову, услышал его ровное дыхание. «Может быть, приснилось?» Роберт растерянно улыбался, вспоминал и не мог вспомнить. Он увидел дверь. Появился замысел. «Сейчас я не сплю», — явно вопреки планам Дальнян, — подумал Роберт.